Забрал я палку Буча. Понравилась она мне. И оружие при случае заменит в драке. И так подспорье в лесу. Мало ли кого шугануть надо будет. Пробрел по случаю. Говорю я братишке. Ага. Радуется Мишеня. Светка тут же про Бучу подумала. Он ведь с этой штукенцией никогда не расстается. А тут его притащили. У него нога сильно опухла. А сам он без своего костыля. А тут ты появляешься и у тебя такая же палочка-выручалочка. Подаришь? Подрастешь, отдам, соглашаюсь я, что мама просила передать, уточняю я у него, идем по тропинке в сторону построек, где у нас коровник и конюшня со свинарником, решил я там пока сбросить свои трофеи, потом их девчонкам отдам, сами между собой все распределят, Мишке я туфли отдал уже, он их даже на ходу примерить умудрился, довольный, как слон, кстати, а что такое слон, сказала тебе в дом не ходить, пока она всех посетителей не спровадит, отвечает братец, с ней все наши девочки, причем, при оружии, и даже Крафт, отец, Шварца привозил, изрядно ты его избил, так отец его попытался на маму кричать, а та за меч схватилась и сказала, что его семью она лечить не будет, и явно тут непросто, не мог ее сын так избить своего сверстника, почти запросто так, явно, есть причина, проболтались тут другие посетители, их пацаны сказали, что Шварц тебе ножом угрожал, оружие на безоружного обнажил, что там началось, мама кричала, что прирежет урода, что завтра к главе по этому вопросу пойдет, выгоняет всех, говорит, что их дети на его ребенка толпой накинулись, и она побитых лечить не собирается ни за какие деньги, так-то, у нас в хозяйственных постройках и место для отдыха есть, даже помыться можно, чем я и занялся, бросив в углу комнаты свой баул с трофеями и сам, раздевшись, пошел принимать водные процедуры. Мишка дербанит мешок с трофеями, разбирая и раскладывая мою добычу по кучкам. Штаны в одну кучу, сапоги в другую и так далее. А через полчаса, когда я распаренный надевал свою одежду, в комнату ввалилась вся моя семья, в полном составе, включая Крафта. Ну и дела, радостная Улья бросается мне на шею. Братишка, да ты именинник сегодня. Всю деревню Макров на уши поставил. Я же, смотря на улыбающуюся маму, жду ее вердикта моего поведения. Удивил, сильно удивил, говорит она, когда в комнате все голоса смолкли. Потом бросает взгляд на кучу разобранных Мишкой вещей. Неплохой улов, что себе забираешь из этого? Спрашивает она. Я же, широким жестом, все девочкам дарю. Говорю я, там, для меня ничего нет, разве что нож. Я хочу нож, хнычет Мишка. Тебе же палку отдам, напоминаю я, о чем мы с ним недавно еще говорили, и нож тоже бы, и просительно, делая умильную рожицу, смотрит просяще на маму, старшие распределят трофеи, коль добытчик их все вам отдает, принимает решение мама, Улья же, говорит маме, пускай тиша распределяет, меня корежит внутри, ждала Катю, хреново что-то мне мамуля, а вы тогда быстро по койкам, командует нам со старшей сестрой, мама, Костя, следи всю ночь за ее состоянием, а то у нее, то эйфория, то вот как сейчас, как умирающий лебедь себя ведет. По происшествию так все нормально. Глава приходил, просил шум не поднимать за Шварца. Его сами Макры накажут, и его семью тоже. Нам, как пострадавшей стороне, Виру золотом выплатит. Так что, Костик, очень удачно ты сегодня в деревню сходил. Ты завтра опять туда собираешься, уточняет мои планы мама. В село, отвечаю я. Дела у меня там, хорошо, улыбается, довольная мама, надеюсь, что так же удачно сходишь, ночь прошла, рвано как-то, устал, но выспаться Улья не давала, я ей массаж же делал, вливая в нее остатки своей энергии, подчерпанной в пустоши, к утру ее отпустила, а я наблюдал, как на моих глазах расширяются ее магические каналы, и магический колодец резко, в объеме скакнул, впечатляюще, интересно, какова сейчас Улья по силе стала, надо маме сказать, чтобы проверила ее возможности, а вдруг скакнули вверх, по-любому должны изменения в ее организме налицо, утром, с большим трудом, как обычно бывает после того, как меня всего высосут на предмет магии и сил, продираю глаза, выжат, но понимаю, лежать и нежиться в кровати не время, меня ждут дела, скоро нам в путь отправляться, а у меня еще куча незаконченных дел, поворачиваю голову, уж что-то запахи в комнате приятные, слишком едой пахнет. А это что? Не понял, мне Улья завтрак в постель подала дела, но приятная мне такая забота. Да и красивая у меня сестренка, о красивой женщине, Как выражается Крафт, многое прощается. Поел и силы начали в тело возвращаться, и теперь можно вставать. Хорошо, что меня к домашним делам не привлекают, предоставлен сам себе. Но я ведь, как ни крути, а добытчик. Вон вчера кучу шмоток вполне приличных притащил. Я уверен, уже разобрали девчонки себе новые обновки. Постирают и в носку. Кто им, что скажет против, в деревне. Дураков, после вчерашней показательной порки, нет. Так, с собой только рулончик с кожами забираю. Не забыть попробовать договориться с дедушкой Тимом об обучении меня работе со шпагой. Без учителя, это приобретение красивого оружия для меня, будет полностью бесполезное. Надо что-то мне из мечей найти, поприличней. Таких, как у того же Крафта или у мамы. Да даже у Тиши меч отличный. Интересно было бы узнать, где она его нашла, и во сколько ей это удовольствие обошлось. Через полчаса, я уже бодро вышагивал по тропинке, ведущей в деревню. Не забыть, когда возвращаться буду, в таверну в деревне, к дядюшке Джо заскочить. Деньги, собранные для меня, забрать. Не думаю, что Дэн обмануть меня решится. В руках, как маленький посох, боевая палка. Мишке ее потом отдам. Он сейчас бегает по усадьбе довольный в новых, чуть большеватых ему, мягких туфлях, гордо выпячивая вперед свой тощий живот, на котором, на перевязи висит, добытый вчера мной, нож. Не жалко, пускай пользуется. Я себе точно со временем лучше найду. А так у меня режек есть, хоть и неказистым он выглядит со стороны. Но я то теперь знаю, что вид его обманчив. На нем руна нарисована, вечная заточка называется. Мне Крафт когда-то его по случаю подарил, маленький столовый, но при надобности... Живот можно противнику вскрыть, уж очень острый. Он за голенищем моего сапога, почти ставшим новым, примостился, нисколечко мне не мешает ходить и даже бегать. А сапоги, да скажу дяде Тимофею, если спросит за них, что добыл вчера в бою. Про стычку мою с местными оболтусами, уже вся деревня знает, а значит, и в селе это всем уже известно. И точно, не успел даже стукнуть в зеленые ворота дома дяди Тимофея, как он уже тут как тут. На пороге своего дома стоит. Ну, привет, знаменитость. Встречает он меня радостными криками. Порадовал. Давно пора было макрам этим по ушам настучать. Но больше всего этим новостям рады. Знаешь кто? Кто? Изумляюсь я. Меня уже затащили на территорию домашнего участка, схватив за шиворот моей рубашки, постиранной Тишей вчера и высушенной за ночь. Вассерманы. Точно знаю, что уже к главе сам старший в семье, в сопровождении зятя своего, магистра магии поехал, справедливости требовать и вирус виновных сдирать, рассказывает Тим. Что, какая вира, изумляюсь я, неужели мои денежки плакали, и кто-то другой получит? Но все оказалось немного не так, оказывается, тебе знак друга семьи дали, и ты его активировал, спрашивает меня торговец. Пожимаю плечами, дали, вон колечко, говорю я, а про активацию я не в курсе. Целовала тебя дочь хозяина имения, задает мне вопрос Тим. Было дело, смущаюсь я, вот, тогда и активировали ваш с ними договор, вернее, твой, объясняет мне дядя Тимофей, а поехали они, всем семейством, претензии предъявлять макрам, за то, что ты ведь под защитой вассерманов, а те решились напасть на человека, который под этой защитой и находится, и теперь два варианта у макров, или виновных направила, с отрубанием разных конечностей, или деньгу плати, мало не покажется, никому. Ареста, свое, по-любому возьмут, тем более, косяк доказанный. А, если еще и ты выставишь претензии, что тебе оружием угрожали, то и вовсе. Я, удивляюсь я, а, кто же еще? Это слишком серьезное обвинение. А у пострадавшего мальчика, семья довольно богатая. Я уверен, вассерманы и туда нагрянут. И точно знаю, пустыми, без подмаслевания, они оттуда точно не уйдут. Смеется торговец. Я что-то от этого получу? Задаю я вопрос. Нет, конечно, разве что, большую ненависть со стороны тех, кого на деньги разведут, хмыкает Тим. Но это же нечестно, кривлюсь я. Хочешь стрясти денег с виновных и их родителей, спрашивает меня торговец, все сам. Ты уже по меркам местных, взрослый, рискнешь, машу головой. Я так и думал, улыбка на лице старика, и правильно, в общем-то, какие твои годы. Но раз есть враги, будут и друзья, в противовес. Это логично. Пошли, пополдничаем. Мне тут зерновой кофе из южных провинций привезли. Попробуем, не контрафакт ли. А то я и так бешеные деньги за него заплатил, что до сих пор себе этого простить не могу. Но слаб я, и моя главная слабость – это кофе и моя семья. И ведь к делам так до сих пор и не приступили, а ведь ждет на своем месте меня скатка свернутых кож. Но я держусь, явно меня учат сейчас, как нужно правильно дела вести. Попили кофе, сигару раскурил Тим и уже только потом сам задает для меня главный вопрос. «Принес шкуры кроли, ты обещал», — напоминает торговец. Киваю, сам тоже, как и он, я его копирую, развалившись вольготно в кресле, и так же, как он, вальяжно отвечаю, немного растягивая слова. «Два вида, так получилось, они там к мешку с каткой ремешками прикручены, но не дергаюсь, чтобы самому за ними бежать, у нас же кофепитие, милая», — кричит дядюшка Тим, «а ведь оценил, что я суетиться и дергаться сам не стал». Уважение промелькнуло в его взгляде на меня. «Ты что-то хотел, родной?» Появилась в дверях выхода в атриум, где мы с ним и сидели, миловидная женщина. «Познакомься, милая, это мой гость и новый поставщик, хороший мальчик, будущий сильный маг и воин, а может и известный сталкер. Зовут его Костя. Для друзей, кот. Так вот, он там принес для меня товар. К его мешку ремешками прикручена небольшая скатка. Будь добра, родная, принеси мне ее сюда. Я прицениться хочу к новому товару». И ведь не решилась возмутиться и отказать дама. Только мило улыбнулась и ушла в сторону комнаты, где я оставил свой мешок. «Дядя Тим, можно обратиться к вам с одной просьбой? Мне нужен ваш совет, а может, вы и сами сможете мне помочь?» Задаю я ему вопрос, со всей учтивостью в голосе. Он с интересом вглядывается в мое лицо. И ведь понимает, не денег я у него просить собираюсь, хотя и денежные вопросы мы сейчас с ним обсудить должны. «Внимательно тебя слушаю, дорогой», — говорит он, как бы приглашая, «давай, спрашивай, чего ты хотел, если смогу, помогу». Вздыхаю, набираясь решимости и мужества, ведь я никогда еще не вел таких серьезных бесед в своей жизни. «Я вчера у вас, Серманов, выбрал в дар такой же комплект оружия, который видел у вас», — говорю я, «а это который я тебе не дал взять?» «Понимаю, и ты, получается, похожие оружие приобрел у Ариста, и они тебе так просто их отдали», — удивляется он. Киваю, «а, ну да ты же в планах у них был, как друг семьи». «Соглашусь, хороший ход с их стороны, ухмылка на его лице, от меня, что ты хочешь». Вздыхаю, «вы ведь мастер, раз у вас такое оружие есть, не найдете время позаниматься со мной, а ты ведь сами говорили, не умея пользоваться шпагой у меня, ее просто отберут, с жизнью в придачу. И все на законных основаниях». Напоминаю ему, о чем мне он сам и рассказывал вчера. «Это да, это вроде возможно. Вот только, понимаешь ли, в чем тут дело», — вздыхает тяжко торговец. «Я давно этим оружием не пользуюсь. Очень давно и потерял навыки. Чему я могу тебя научить?» — говорит он, а сам задумчиво рассматривает принесенные мной из пустоши кожи. Занесла мою скрутку его молодая, надо сказать, супруга. «Но помощь в этом, думаю, я тебе в состоянии», — переводит он на меня задумчивый взгляд. Глава 17. «Ты молчишь», — говорю я, — «как придем и, если он нас запустит к себе во двор хотя бы, тут же, опять ни слова не говоря, начинаешь прибираться, наводить порядок, увидишь, где надо, а надо практически везде, во всем доме и на приусадебной территории. Знаю, у него в доме и на участке всегда жуткий бардак», — говорит дедушка Тимофей. «Он уборкой принципиально не занимается. На тебе наведение порядка, как в доме, так и на прилегающей к нему территории. Считай, временным слугой будешь, лишь бы он нас с тобой сразу не выгнал. Не возмущаться, не протестовать. Получится, у тебя появится лучший из возможных в этом захолустье учителей по шпаге. У него своя история, как он тут оказался. Ссылка у него, и противиться ей он не имеет никакой возможности. Уже 3 года в отстое. Представляешь, как он себя тут ощущает после того, как до этого в столице безвылазно жил припеваючи. Приближенным был его величество, но за какие-то прегрешения сослали его сюда, и ссылка все никак не закончится. Хорошо, хоть не убили и не казнили, с королей станется. Тим как-то уж слишком быстро согласился помочь мне в моем небольшом затруднении, ведь я, в принципе, мог обратиться в этом вопросе и к Вассерманам, но рассудил я так, что в таком случае стал бы очень зависеть от этой семьи, а мама предупреждает — никакого вассалитета. И вот мы теперь идем по улочке вдвоем с Тимом. Недалеко дом этого ссыльного аристократа находится. 5 минут дорога заняла всего. «А теперь момент истины», — говорит мой сопровождающий. Если он сейчас на кочерге, то есть, выпил с утра, то все делать у него нечего. За спину ко мне встань, и что бы ни происходило, оттуда ни на шаг. Если впустит через калитку, тогда, как и говорил, бросаешься начинать прибираться. Может и получится у нас. А открыл нам дверь калитки совсем молодой, на вид, парнишка. Чуть старше меня по возрасту, как мне показалось. И он уже мастер, или это слуга? «Привет, Макс, гостей принимаешь?» – бодро говорит Тим. Парень удивленно приподнял бровь. «Гостей?» – и заглядывает за плечо Тима, но увидел там, у того за спиной, естественно, меня. Его взгляд за что зацепился. Заинтересованность в его глазах вспыхнула. «Ну, заходите, гости дорогие», – усмехнувшись, говорит он. «У меня на душе отлегло. Войдя на территорию усадьбы, я огляделся. Да уж, интересно, тут когда-нибудь кто-то подметал? Листвы накидана куча, какой-то мусор валяется повсюду, и еще окна очень грязные с этой стороны здания, а дом добротный, большой, хоть и одноэтажный, неужели он тут один проживает? А вот и строение в стороне стоит, явно подсобное, а может и полноценный сарай или конюшня. Что там мне говорил Тим? Сразу браться за уборку? Что, руками мусор поднимать? Нет, так дело не пойдет. Пока старшие разговаривают, пройдусь-ка я пока до тех подсобных строений. Кто знает, может, что и найду пригодное для наведения порядка. Так и сделал. И на удивление, окрика не последовало со стороны хозяина дома. А это значит, прав был Тим, есть шанс мне заполучить так нужного мне учителя. И ведь нашел я метлу. Словно специально тут ее за первой же дверью подсобных помещений держали. Хотя, может, быть все так и было, зачем ее далеко убирать, если подметать хоть раз в месяц надо. Ну, что ж, как просили, будем изображать из себя уборщика. Тим ушел через час. К этому времени я уже прибрал во дворе, смел мусор и опавшую листву, собрал их в найденные мной в подсобке большие мешки. И теперь, вооружившись тряпкой и стремянкой, полез мыть окна. «Костя, а почему ты решил, что шпага твое оружие?» Слышу я со спины неожиданный вопрос, оглядываюсь. «Ага, дяди Тима нет. Ушел, значит, у меня же за спиной хозяин дома стоит». И так, с носка на носок перекатывается, при этом, руки свои в карманах держит, а сам на меня очень внимательно смотрит. Я же, посчитал неправильным, разговаривать с потенциальным своим учителем, стоя на стремянке и находясь выше его, а потому спокойно вначале спрыгнул с лестницы на землю. Мне понравились клинки, я с первого взгляда влюбился в них, отвечаю я честно, и в кинжал, но особенно в рапиру, или в шпагу, я не очень разбираюсь в тонкостях этого оружия, но меня учил мамин сожитель обращаться с мечами, ножами и кинжалом. Успехи не очень, но я стараюсь. «Что стараешься, это хорошо», — хмыкнул молоденький совсем парень. «Кушать готовить умеешь?» — киваю. «Мама учила, и сестренки показывали, но не все знаю, и зависит от продуктов, которые есть в наличии», — отвечаю я почти честно. «Ну, какой из меня повар?» «Почти ничего нет», — отмахивается он от моего уточнения. «А потому, вот тебе золотой, идуй на базар, на твое усмотрение, но мясо, в любом случае, прикупи. Я голодный, уже второй день ничего не ел. Сосед раньше мне приносил за мзду малую и еду, и вино, да обнаглел в конец, когда понял, что я за границей усадьбы не ногой. Есть тому причина. Подружимся, расскажу. А самому готовить не хочется. И в услужение ко мне никто не идет. Ругался я с обслугой часто, потому сейчас один. Почти всегда один. С уборкой потом закончишь. Одна нога здесь, другая там. А перед тем, как побежишь выполнять мои задания, дай-ка мне вот этот маленький перстенек. Не спрашиваю, откуда он у тебя взялся. Это меня мало волнует, но вот осмотреть его я был бы не прочь. К тому же, к тебе он не привязан, и это очень хорошо. С какой руки? Спрашиваю я его, ведь у меня сейчас два кольца на пальцы рук надеты. Твой знак друга Ареста мне совершенно не интересен, отвечает он. А вот второй я бы глянул. Ты как, не против его просто так мне оставить? Пожимаю плечами. Я привык доверять людям. Они меня не часто обманывали, отвечаю я, снимая перстень с пальца, который забрал у Шварца, и передаю его моему, я надеюсь, учителю фехтования. И я не обману, улыбается мне парень. Вот ключ от калитки и золотой, а лучше два, и вина купи, светлого, кувшинчика мне хватит. Вино — это хорошо, это мы найдем. А вот готовить совершенно неохота, думал я, пока шел в сторону рынка. А с чего мне там делать? Почему просто в ближайшую таверну не заскочить? Приходит мне в голову гениальная, как я тогда посчитал, мысль. Ивон куплю и сразу блюдо из мяса, да побольше. Просто перед тем, как новому хозяину домой нести все своими приправами посыплю, как раз время пройдет, чтобы блюдо вкус набрали. Решено. Не буду я маяться ерундой и на открытом огне мясо сам жарить. И к бабке не ходи, угли у меня получится, а не шашлык в итоге, и выгонит меня в шею. И ни учителя, ни новых знаний. А откуда мне знать, где тут лучшая таверна и где точно не отравит? А потому опять к дядюшке Тиму, на поклон. Он, уж точно, что-нибудь мне дельное посоветует. Говоришь, послал тебя ему за едой, ухмыляется довольной улыбкой торговец. Замечательно. Значит, точно у тебя будет учитель. Скучно ему, да и слышал я, никто с ним дела вести не хочет. Деньги-то ему родственники привозят. То есть, переводит через королевский банк, местный клерк ему наличку приносит. А вот гоняют от него тех, кто к нему устраиваться в слуги пытался. Есть кое-какая заковырка в этом деле. Но ты малец, тебя, думаю, никто не тронет. Что-то от его слов озноб по спине прошелся, во что я вляпался. Хотя шпага, я мечтательно прикрываю на мгновение глаза. По поводу поесть, сейчас тебе Стёжку позову, это при мне помощник, нанял недавно. Слуга не слуга, но по дому помогает. Он тебя к Сивому сведет, у него неплохая таверна, я там иногда прикупаюсь блюдами, когда самим лень готовить. Черкану ему записку, отдашь, получишь скидку. Вино по дороге к запашному зайдете и возьмете. Не скажу, что лучшие в округе, но не откровенным дерьмом торгует, это точно. Сколько там тебе денег твой возможный учитель дал на закупки? Я же отвечаю честно. Он меня вообще-то на базар за продуктами отправил, а потом думает, что я ему еду приготовлю. Но где я, а где очаг с кастрюлями? Отдал золотой. Второй золотой я решил приберечь. Да на золотой нормально питаться в таверне можно целую декаду. Так что набирай мясных блюд. Знаю точно, что твой новый знакомый именно их предпочитает. Ну, и что-нибудь грибное, и из овощей с мясом, пару блюд. Совет, попроси корзины для хранения готовой еды. Есть такие в тавернах. Каждый, себя уважаемый держатель таверны, при себе имеет такие малые артефакты. Еда в них пару суток теплой остается и не портится. Есть малые, есть средние, а есть и большие такие корзины. Они хороши в походе, если ты в таверне еды набрал и пару дней голова не болит, что на привалах кушать будешь. В твоем же случае, просто на следующий день вернешь их, а то и вовсе новую порцию блюд закажешь. И да, по деньгам, на путешествие твое с мамой в город, дам 50 империалов. Прикинул, твой товар примерно в такую сумму обойдется мне, но пока окончательно цену не обговорили с потенциальными покупателями. Соберешься на выезд, приходи, отсыплю тебе золотишко. По возвращению сочтемся. А вот и Стёша, сейчас я ему все расскажу, что от него требуется. И ведь не обманут, дядя Тимофей. Как сказал, так и получилось. Записку сунули, по приходу в таверну, тучному, маленького возраста дядьке. Тот хмыкнул и потребовал деньги. Я засветил золотой, но отдавать его в руки толстячка не стал. Вначале пускай, что-то нам покажет и предложит из еды. И про корзины, с наложенными на них чарами, напомнил. Золото растапливает любой лед в сердцах, особенно, если это торговец или трактирщик. Не успел чаю попить, как на стол передо мной две больших корзины поставили. Вино, кстати, я тут решил взять и больше никуда не заходить. Полбарона запекли, он в этой вот корзине. Сверху хлеб, нарезанный уже, и овощной рагу со свининой на костях. Говорит трактирщик, там пол котелка в кастрюлю вместилось, еле корзину удалось закрыть. Во второй поклаже две бутылки малевского вина, белого, сухого вина, одна бутылка, вторая, полусладкого. Ты же не сказал, что в итоге нужно. Вот потому пускай два и пробует. Какое больше понравится, то и будешь потом брать. И рыба запеченная, на куски порубленная. Хек, рыбина приличных размеров и на вкус выше всяких похвал. Под белое вино, самое то. Так что с тебя полтинник серебром или пол золотого. Сам дотащишь, а то твой сопровождающий уже сбежал. Я встал, приподнял стоящие на столе корзины. А тяжело, но мне ведь тренироваться надо, а за помощь точно заплатить придется. Ну, ничего, дотащу как-нибудь. Расплачиваюсь и договариваюсь на подобный набор блюд на завтрашнее утро. Сказал, что с рассветом у них тут буду. И принялся распаковывать корзины под изумленным взглядом трактирщика. Как моя мама говорит, Контроль и учет, говорю я, да и мысль есть блюдо своей приправой присыпать. Пока тащить корзины с едой буду, успеют блюда пропитаться приправой. А потом с полчаса изображал из себя вьючное животное особой масти и вида. В простонародье, просто осел. А осел почему? Да потому, что отказался от помощи носильщиков, ведь деньги-то были. Как же я замаялся, выдохся и вспотел, вымотался весь, но все же дошел. Ключом отворяю калитку и, а мой, надеюсь, учитель в будущем, со шпагой в руке по двору прыгает. Вон какие павы дает, словно бой ведет, бой со своей тенью. Меня заметил, резко остановил движение клинком. Ну, наконец-то, а то я уж, грешным делом, подумал, что и тебя перехватить успели. Неподдельная радость на лице парня по имени Макс. Кто? Не понял я, о чем говорит этот парень. Да пасут меня тут. Но давай лучше за обедом о моих проблемах поговорим. Пахнет умопомрачительно. А я два дня, как не ел уже, говорит он. Хоть золото жевать начинай. Тогда я во второй беседке у стены, стол накрываю, решаю я, как поступить, а вы душ пока примите, после вашей тренировки. Как будете готовы, подходите. Я взял на себя смелость и решил не связываться лично с готовкой. Готовые блюда в таверне прикупил. Поверьте, должно быть ничего так. И рыбу мне посоветовал трактирщик взять. Он сказал, что она чудо, как хорошо подходит к белому вину. Вот только я белого взял два вида. Сухое вино и полусладкое. Я ведь не в курсе был, какое вы предпочитаете, говорю я. Я сейчас любое предпочитаю, лишь бы не бурда была какая-то. Мало ли тебе, что сунуть могли. В спиртном, я думаю, ты мало понимаешь. Усмехается он. Угадали, но и трактирщику не резон меня было обманывать. Все же есть вероятность того, что мы у него станем постоянными заказчиками блюд. Тем более, нам его рекомендовали. Намекаю я на дядюшку Тимофея. Довольная улыбка на лице молодого аристократа. Все, я убежал мыться. Буду через полчаса. Пока на стол накрывай. В столовой посуду нужную возьми. Она есть там, немного чистой, вымытой и высушенной. Сервировать стол оказалось делом несложным. Сбегал до столовой. Там и, правда, на кухне нашел несколько чистых тарелок, а главное, пару вилок и ложек. Из корзин достал блюдо. Не пожадничал трактирщик. Вся еда по большим тарелкам распределена и аккуратно сложена. Ну и запашок идет. У меня от этих запахов в животе заурчало. Проголодался. Сильно проголодался. А вот и Макс идет. У меня же, все к трапезе готово. Даже вино умудрился открыть. Разливать не стал. Мало ли что неправильно сделаю. С этим думаю, Макс и сам справится. Справился. Обед пошел на ура. И мясо отлично приготовлено. Барашек нам явно молоденький попался. А рыба и, правда, почти совершенство кулинарного искусства. Белоснежное рыбное мясо, большими кусками порублено. Само белое, белое, нежное и мягкое, во рту тает. Вон, как Макс смакует косточки рыбные, при этом уже вторую бутылку вина допивает. У него я не стал пока спрашивать, какое из бутылок ему больше всего понравилось. Потом уточню, ведь мне и завтра, как понял, заказ по вину повторять. Кушаем, беседуем. Я ему о своей жизни рассказываю, что за эти 14 лет со мной случилось. Про мамин отряд говорим с ним, где она служила наемницей. Про своих сестер рассказывал. Про нашу усадьбу, и про то, что мы в основном от сахи живем. Ведь и поле садим, и живность держим. А еще мама лекарством занимается. Лечим людей, и я тоже ей в этом иногда помогаю. Этот момент особо заинтересовал Макса. Не забыл он уточнить, откуда я знаю дядюшку Тима и давно ли с ним знаком. Честно ответил, что знаю того всего как пару дней. Так получилось, что мне вещи хотелось свои поменять, вот сопровождающий, которого дали мне вассерманы и привел меня в дом деда Тимофея, а вот про накопитель я, почему-то говорить не стал, посчитал, что не стоит о себе рассказывать такие тонкости, интересовался маской моим недавним приключением, когда я как-то смог избить кучу ребят, которые за мной гонялись по деревне, как собаки-загонщики за лисой или за зайцем, вот только для всех я оказался волком, с острыми большими зубами. Ну, и рассказал, что и колечко, которое он у меня взял посмотреть, тогда же в качестве виры за нападение, мне и досталось. Особо интересовался Макс моими сестрами. Честно рассказал, что общаюсь я обычно только с одной из них. Это с красавицей и очень доброй девушкой Тишей. Старшая, Ульяну, тут не скажу уже, тут теперь не все так однозначно. Вроде раньше гоняла она мены особенно на тренировках, А вот вчера открылась она мне совсем с другой стороны. И этот завтрак в постель забудешь тут такое. Про Светку рассказал, что она у нас копия мамы. Такая же красивая, как мама была в молодости, хотя она и сейчас отлично выглядит. Но, увы, возраст. А вот Светикой в лечении что-то пытается из себя выдавливать. Ну, и личиком в родительницу пошла, почти полная ее копия. А лет-то ей всего. Глава 18. Глава 18. Я тогда слишком молод был, а уже неплохие показатели давал на дуэлях. Шпага, моя третья рука. У меня талант в этом. Рассказывает о себе Макс. Кстати, твое колечко это и подтвердило, в итоге. Но о нем я тебе чуть позже расскажу. Ух, какое вкусное мясо, да и рыба выше всяких похвал. Удивил ты меня и очень обрадовал. Мне этой еды на 3 дня, точно хватит. Я же, расслабленный, сижу напротив моего теперь уже точно учителя фехтования и с довольной миной поглощаю чай из фарфоровой кружки. Дорогая штукенция, такую, в нашем захолустье и за пару империалов не купишь. Не везут сюда такое произведение искусства. Не надо так экономить. Говорю я на завтра, на утро, заказал похожий комплект блюд, только с вином тропиться не стал, и по времени, как от вас пойду, в таверну заскочу, договорюсь конкретно, когда мне забирать наш провиант на завтра. С самого раннего утра приходи, отвечает мой будущий учитель по фехтованию. Надо бы вообще 3 тренировки в день делать, но ты говоришь, у тебя и свои дела есть, и я тебя понимаю, и не ограничиваю. Это я тут привязан к этой усадьбе и ни на шаг отсюда не могу отойти. Выйду, убьют, а ты свободен, как птица. Так вот о том, как я тут очутился. Спасался я, на дуэли, причем, уж очень спонтанно случившийся, прирезал сына вышестоящего чинуши, при королевском совете. Он сам был виноват, да и спровоцировал поединок, тоже он сам. Я только защищался. Он мнил себя гранд-мастером клинка, да поплатился за свою самоуверенность. Как обычно, в этом деле, замешана женщина. Мне не дали оправдаться, суда не было, просто послали убийц. Я до королевского замка не дошел всего квартал, пришлось убегать. 4 из преследователей положил, а 5 уже тут. Ведь месяц убегал, пока сюда меня судьба не закинула. В эту усадьбу случайно залез, спасаясь от преследователей, благо она была пуста. Прошлые хозяева ее на продажу выставили. Ну и закрепился я тут, говорю же, на одной улице в засаду попал, 3 ранил, а 1 на глушняк заколол, пришлось отступать. Потом мои родственники объявились, когда меня тут в осаду взяли. Штурмом усадьбу брать не решались, а вот выходить за ее ворота, увы, не давали такой возможности. С боем прорываться, а куда прибывший представитель моей семьи, вышел со мной на контакт, передал распоряжение главы, чтобы я тут сидел, это решение короля. Получается, добровольное заточение. 5 лет давали на исправление, как раз возраст совершеннолетия наступит. 3 из 5, я тут уже пробыл. На стены кидаюсь, от скуки едва не повесился. Оттого и характер вспыльчивый стал. Не могу с помощниками и слугами ужиться. К тому же наглеют они, в конец. За свои услуги ценник задирают до небес. Да и шугают их тут. Кто? Уточняю у него я. Ведь это, по-видимому, и меня, рано или поздно, но коснется. Макс пожимает плечами. Возможно, те, кого тут оставили присматривать за мной, но не со стороны короля, уж точно. А вот того, кого я убил, его родственники, вполне реально. Потому я и один. Ты – это мой бонус, но не бесплатный бонус. Огорошивает он меня. То, что я прислуживаю вам, это уже не считается, делаю я большие глаза. Это снижает цену, на мои услуги учителя фехтования, улыбается парень. Серьезно снижает, но и совсем без оплаты нельзя, ты не будешь ценить мои уроки, уж поверь, это я сам лично, на своем опыте прошел, и я не буду повторять свои же ошибки, но уже с моим первым учеником, а потому, с тебя в месяц, 3 империала, но есть и хорошие новости, это еще какие, удивляюсь я, твое колечко и те возможности, которые оно дает, и для тебя, и для меня тоже, озадачивает он меня своим ответом. Это как, реально удивляюсь я, а очень просто, кольцо, которое тебе досталось не что иное, как усилитель обучаемости, рассказывает мне Макс, как он считает хорошие новости, послушаем, причем, обучаемости клинковому бою, все мечи, сабли, кинжалы, ножи, копья, всех мастей, стилеты, шпаги, рапиры и даже топоры, при тренировках, когда кольцо находится на пальце обучаемого, то его возможности в освоении даваемых ему знаний, повышаются в разы. Главное – наличие учителя. Но и тут есть интересные нюансы. Учитель подтягивает умения и знания обучаемого, а потом, если нет другой возможности, уже сам забирает себе кольцо и с помощью своего ученика тренируется сам, повышая свои умения, и осваивает в лучшей степени приемы и способы ведения боя. И так практически до бесконечности. Но бесконечности не бывает. У всего есть свое начало и свой конец. Кольцо является индикатором силы умения того, в чьих руках, на данный момент, оно находится. Пошли, покажу на практике. Лучше раз показать в действии возможности кольца, чем час объяснять. Вышли из-за стола. «Бери кинжал», — говорит мне Смакс. На столике, на площадке, перед домом, свалено несколько единиц оружия, причем, все оно разное. Есть нож, кинжал, шпага и сабля. «Ты говорил, что тебя твой родственник обучает владению мечом и кинжалом», — говорит, уточняя у меня учитель. «Ножом еще», — говорю я. «Вот и отлично», — радуется Макс. «Бери кинжал и изобрази с ним что-нибудь. Какие-нибудь тренировочные повыполни, которые тебе твои наставники показывали. Твой наставник и твои сестрички». Пожимаю плечами. Встал в стойку, которую я обычно предпочитал при проведении поединков, учебных поединков, и произвел два атакующих маневра и два защитных блока поставил. «Нормально». Слышу голос Макса, а теперь глянь, что показывает камень на кольце, какого он цвета. Я удивленно взираю на ладонь, на палец, которого надето это колечко. «Зеленоватый», говорю я, «даже салатный, скорее всего, слишком бледный». А во, рядом Макс стоит и тоже на мою руку с надетым на палец кольцом пялится. «А ты не прост, малыш, начинающий второй уровень. Нужно больше тренироваться, и ты перепрыгнешь на оценку повыше артефактом своих возможностей. А теперь поменяй оружие. Шпагу возьми и изобрази чего-нибудь. Как ты себе представляешь, как надо биться этим оружием?» Пожимаю плечами. «Ну, а что, почему бы и нет?» Беру в руку рапиру. «Ах, какая она красивая. Но в отличие от доставшейся мне поры, тут простые клинки, без нанесения на них какой бы ни было магии. Явно парень на свое мастерство больше надеется, чем на помощь маги». Махнул пару раз клинком. Ощущения непередаваемые. Приятная тяжесть в руке. Я даже потыкал кончиком клинка в воображаемого противника. Да так увлекся этим занимательным делом, что меня из мира грез вывел лишь окрик моего наставника. «Молодец. Вижу, что влюблен ты в шпагу, и такое твое отношение к любимому мне оружию мне очень импонирует». Смеется, крайне довольный Макс. «А теперь посмотри на камень. Поменял он цвет?» Я же головой машу из стороны в сторону. «Нет, он белый», — говорю я, раздосадованный в душе результатом. «Вот», — поднимает палец вверх, «Макс, а потому, что ты не умеешь пользоваться шпагой. Твой нынешний уровень, увы, даже не начальный, его просто нет». Так камень на кольце показывает 6 уровней владением клинков соискателя. Белый цвет – это базовый, то есть навыков владением оружием данного типа, что ты на данный момент держишь в руках, у тебя меньше нуля. Всего 5 основных уровней. Цвет камня, по нарастающей, распределяется следующим образом. Бежевый – начальный, зеленый – разных оттенков, чуть выше начального. Далее, по нарастающей, желтый, оранжевый. И, как вершина мастерства, красный. Мой уровень владения шпагой красный, но начальный красный, что уже само по себе очень хороший высший, считай, результат. Пока ты ходил за едой, я тут проверял свои способности этим, лежащим на столе, оружием. Нож – оранжевый цвет, кинжал – красный, а вот сабля, как и у тебя с кинжалом, всего зеленоватый. Не зеленый, а зеленоватый, чуть выше начального уровня. А потому есть, куда нам расти. Причем, вместе. Без тебя даже, если будет у меня это колечко, я не в силах буду хорошо прогрессировать. Мастерство рождается не просто в тренировках, а при проведении тренировочных боевых поединков. И чем более они насыщены, тем лучше для обучаемого. Я тяну тебя, ты тянешь меня. Мне тут еще куковать 2 года, и то неясно еще, удастся мне отсюда вырваться или нет. В любом случае, даже к прорыву я сейчас не готов. Подзапустил я себя, не тренировался и навыки подрастерял. А вот с тобой, ведь знаешь, что нужно делать, чтобы получалось лучше всего повышать свой уровень. Я мотаю головой. Когда сам кого-то начинаешь учить, отвечает мой будущий наставник, вот, и я тебя буду учить, а ты в свою очередь помогаешь мне быть сильнее. А еще уже ты будешь учить меня владеть теми же мечами. Ты говорил, что тебе преподают уроки дома. Да, мои сестры, но главными учителями в этом, у меня мама и ее сожитель Крафт. Крафт вообще как-то нам хвалился, что он почти в совершенстве любым оружием может сражаться. Говорю я, хвастаясь. Макс с интересом на меня посматривает. Было бы неплохо, если бы ты этого маминого сожителя ко мне в гости зазвал. Сможешь? Задает он мне неожиданный вопрос. Пожимаю плечами. Надо попробовать. Но, чем мне его заинтересовать? Спрашиваю я Макса. Так я ему за его уроки с твоих денег платить буду. Отвечает хитрый Макс. А там уже сам тебя тренировать буду и не только шпагой работать. Меня и копья интересуют, и топоры. Да многое. Увы, отсюда я не на шаг. Единственный вариант, что он сам ко мне захочет с тобой вместе ходить. Я поговорю с ним, обещаю я своему учителю. Но ничего не обещаю. У него протез ноги нет. Одноногий он. Захочет он к тебе мотаться по несколько раз в неделю, он у нас, еще тот домосед. А сам думаю, а почему бы нет? Крафт ведь сам ничего не зарабатывает. Не скажу, что у мамы моей на шее сидит, на нем и обучение нас, а болтусов и по хозяйству сам все делает. Наши девочки лишь ему помогают. Из меня еще тот помощник. Да и скучает он по нормальной мужской компании. Мама не очень-то уважает вечерние посиделки под бутылку вина. А вот в вопросе с Максом есть варианты для Крафта. Решено, сегодня с ним насчет моего учителя фехтования поговорю. А вдруг удастся заинтересовать? Отлично, радуется Макс моей изговорчивости. А теперь давай сделаем так. Сейчас я напишу записку, и ты с ней до нашего знакомого старика Тима сбегаешь. У него, я знаю, есть склад старых вещей и оружейный тоже имеется в наличии. Твоя задача – отобрать у него по экземпляру разного клинкового оружия, включая в этот список и топоры, и все принести ко мне. Мы проведем проверку наших умений, твоих и моих. На время берешь. Если тебе удастся договориться со своим домашним наставником, и он ко мне придет, то и он себя с помощью этого артефакта проверит. Интересно? Киваю. Конечно, интересно. Такое захватывающееся приключение намечается. И последнее. Голос Макса становится строгим. Пока ты мой ученик, тебя нужно защищать. А коль я сам не могу этого сделать за территорией этой усадьбы, то дам тебе артефакт магического щита. Отличная вещь. Останавливает любое летящее в тебя метательное оружие. Отводит от тебя один разящий удар клинком. Удерживает или отводит первый по тебе удар в бою. Дает шанс на один отводящий удар, когда противник имеет контакт со своим оружием. Это артефакт последнего шанса. Есть, конечно, мощные артефакты, которые дают возможность отразить 3, от силы 4 пропущенных тобой ударов. Но я таких, за всю свою жизнь и богатый боевой опыт не встречал ни разу. Верю, что имеются такие артефакты, но думаю, что цены они невероятны. А так мой артефактный магический щит убережет тебя от стрелы в спину, или отравленного болта, выпущенного из арбалета. Пока есть в нем или манна, или откуда он ее подпитывает, например, из твоего магического колодца, он будет работать. Нет манны, нет защиты. Все просто. Я не инициированный, говорю я ему, а сам глаза в пол прячу. Обманывать вообще-то нехорошо, хотя я и не соврал, просто не договорил. Для меня эта висюлька абсолютно бесполезна. Честно вру я, ну не будем же рассказывать ему о моих маленьких секретах. Не проблема. Отмахивается он от моих слов. У меня к нему, в комплекте, и накопитель есть. Носи на здоровье. К тому же ты говорил, что с мамой в путешествии на днях собираетесь. Лишняя защита, уж точно, в дороге не будет. Но и знать о ней никому не стоит, и откуда она у тебя появилась. Но опять же, даю их тебе на время, во временное пользование. Не потеряй. Напоминает он, может, к моменту моего возвращения в столицу, ты себе сам что-нибудь посерьезней моего набора найдешь. Но на сегодняшний момент, думаю, это мой тебе не подарок, а временный дар, будет очень кстати. Я и про непонятки говорю сейчас, что тут творятся вокруг меня и моей усадьбы. Ведь кто-то шугал всех моих потенциальных работников и слуг. Не боишься? Пожимаю плечами. Я, пацан, ну, не убьют же, а начнут угрожать, маме скажу. А она у меня умеет решать подобные проблемы, говорю я честно. Хотя надеюсь и сам теперь в состоянии большинство своих проблем порешать. Крайняя стычка с малолетними макрами об этом говорит. Ладно, накинь на шею. Передает он мне две висюльки. Накопитель слабенький, но для поддержания работы магического щита, без твоего участия, пойдет. Он сам умеет себя подзаряжать. Не быстро, но, Я на грудь себе вешаю два неприметных кулона, различие только в цвете камней. Один прозрачный, бесцветный. Как я понял, это накопитель. И красного цвета камушек на цепочке из серебристого металла, видно, и есть артефакт магического щита динамической защиты. Нормально я так кольцо, пускай хоть и на время, но обменял. Приятно такое мне приобретение. Магический щит у меня теперь есть. С ума можно сойти. И прав Макс, в путешествии лишняя защита, уж точно, не помешает. А теперь ждем, когда Макс нацарапает на клочке бумаги записку и нужно бежать к дядюшке Тиму. Ох, как бы не послал, а то что-то я к нему зачастил. Не послал и не обиделся, что я его дергаю по разным делам. Честно рассказал ему, что добыл артефакт, облегчающий обучение. Очень вовремя на меня напали, маленькие будущие макры и очень кстати, мне пришлась, взятая с них всех вещами, Вира. А что касается просьбы Макса, то Тим спокойно к ней отнесся. Повел меня в одну из своих подсобок, где у него кучей разное оружие валялось. По большей степени, тут все не ликвид. Говорит мне торговец, качество железок оставляет желать лучшего. Но, как металлу просто отдавать не хочется кузнецам, потому и держу тут. Продается потихоньку. Макс говорит, что на время берете. Зачем, интересоваться не буду, хотя и интересно. Но спрошу его об этом потом сам. Захочет, расскажет. Иди, выбирай, что понравится, потом посчитаем. Я обратно, на его записке количество запишу. Все требует учета. Угукаю, в ответ. А затем сейчас, наверное, в этой куче металлолома копался, выбирая для нас полезные экземпляры. Что сказать? Придется два, а то и три раза сходить, туда-обратно. Сами посудите. Два вида мечей, причем, брал по паре каждого. Два вида копий, малые и средние длины, тоже по два. Мачете всякие. Топоров три вида, включая, маленькие, метательные. Подумав немного, кулачные щиты взял. В пару к мечу или той же кривой сабле, типа турецкой отлично подойдет. Турцию я знаю, это страна мусульман на земле. У них, кстати, тут тоже есть свой анклав, своего рода султанат. Хорошо, что не империя. Я даже метательные ножи взял. Хочу проверить на себе правдивость слов Макса, что его щит, летящие в меня ножи, сможет остановить. Интересно, да жути. Эпилог. Эпилог. Здравствуй, Витюша. Проходи, садись, где тебе удобнее. Разговор у нас с тобой будет долгий. Уж больно много вопросов серьезных накопилось, в особенности, касающихся наших старых соратников. Чем опять тебе Мышкины не угодили? Несговорчивыми стали, силу почувствовали. У них через портал три мага пришло. Три, два, правда, просто природных. Карц использовали. А во, и, где им смогли разжиться? Редкая штука, да и очень дорогая. Но ведь их представители смогли выжить при переходе. Помнишь же Скворцовых? Это кластер кланов Разумовских. Девчонка использовала артефакт кристалл. В итоге, у нас тут скелет ее говорящий вышел из портала. На месте пришлось убивать. Так что не панацея эти карцы. Но лучше, конечно, чем ничего. Намного лучше. И что Мышкины, зная их, опять на что-то замахнулись? Ты, Витюша, как всегда прав, когда анализируешь, что творится в столице и в пригородных с нею замках. Замках великих родов. Дележ намечается. Ведь почти все великие князья там королями заделались. Да вот тут, увы, каждый на своей жердочке, определенный им императором, находится в Боярской думе. Император же в дела сам вроде, как официально не вмешивается. А на самом деле, хочет империю там, опять же российскую создать, из королевств своих подданных. Вот только, думаю, ничего у него не выйдет. Нет у него там силы. Или есть, уточняет Виктор Константинович, глава рода Серебряковых. Клан его обладает несколькими десятками шахт, добывающих золото и серебро, во всей империи работает. Вот только золото не дало права называться великим родом, тем более, одна треть всей добычи идет в казну клана, а вторая треть в имперский большой, огромный кошелек под названием Центральный банк России. Политика рулит или притворяется, что нет, Российская империя. Тут бывшие короли и родственники королей могут быстро поменять свои большие палаты на более прозаичное жилище, в казематах Петропавловской крепости, или, не дай бог, Соловках. Там ты все, тут ты никто. Да и пример Сульминовых, хороший, показательный. Возомнили они, что недосягаемые для рук императора и карающей длани. Отсюда с земли весь род перевели на Сою. Радовались, королевством свой аул объявили. В итоге, После долгих подковерных игр, на них напали почти все соседи разом. Было королевство Аумат, стало герцогство Тамуа с правителем из ближайших родственников российского императора. Великое герцогство под патронажем императора другой планеты. Наглядно и поучительно получилось. Весь род под нож. Все поняли намек, а кто не захотел его понимать, доходчиво объяснили, опять же, с помощью меча и магии. Ну и последние разборки с несогласными. Но уже тут у нас, на земле, вильнюсский конгломерат под патронажем их герцога решил дули нашему императору покрутить, перед его прекрасным греческим носом. Поддержкой немцев и британцев заручились, 12 сильных магов со всего мира, привлекли к разборкам. Все они выходцы с Сей. Сильные черти были. Были, удивляется старший от Серебряковых. Были, были, да сплыли, кривит нос великий князь Нарышкин. Орбитальная станция отстрелялась зарядами с плазмой. Около 40 ракет. Щиты магов удара не выдержали. Все, в момент удара, находились в загородной резиденции герцога. Выживших, как понимаешь, нет. Официальная версия наступившей экологической катастрофы – метеорит. На Западе впечатлились американцы, рады-радешеньки, что их постоянных оппонентов, немцев, хоть кто-то по их наглому носу щелкнул, да так больно. И главная идея такой демонстрации силы, что маги не всесильны, сколько их не было бы собрано в одном месте, в определенное время. Хорошо хоть не ядерным зарядом долбанули. Ядерный удар маги держат, напоминает Виктор Константинович, проверено. На Таймыре испытания проводили, а плазму, получается, нет, странно. Эти ракеты, тоже смесь науки и магии. Артефакты, считай, чистой воды. Допусковые установки размещены в космосе. Любой задумывается, говорит князь. И что короли наши, слиться решили, подчиниться воле местного императора, уточняет Серебряков. Тут все кричат, да здравствует император, а там анархия правит среди ставленников великих князей, да и местным наплевать на нашего Петрави. Большинство их знати не ведают, где этот городишко находится, под названием Санкт-Петербург, и что за страна такая, Россия. Вот, его величество и хочет это изменить, и там, по ту сторону портала, основать град его имени. Вот только боюсь, ничего у него не выйдет. Разве этот вопрос тот, из-за которого ты меня сюда дернул, Слава, теряет терпение Серебряков. Нет, это так отвлеклись немного, поговорив о высокой политике, отвечает Нарышкин, теперь наш разговор пойдет о внутриклановой политике. Вернемся, с чего начали. Мышкины, да, их ставленники, злобины. Эти-то кому успели дорогу перейти, удивляется золотопромышленник. Как раз никому, но вот попали все же под раздачу. Их клан один из основных у Мышкина. Наместник, опять же, в Сурке от этого рода правит. И хорошо, надо сказать, у него это получается. И поэтому они попали в сферу ваших интересов, дядя, уточняет Серебряков. Почти. Я бы хотел выбить род Злобиных из главной обоймы Мышкиных. Причем, выбить так, чтобы нам достались все их активы, говорит великий князь. А это можно сделать только с помощью династического брака, причем, нужен обязательно жуткий мезальянс, кивает головой Серебряков. Пока не вижу себя в ваших планах на этот счет, дядя. Я что-то еще не знаю, бастарды. Причем, только старшие. И у старшего наследника клана они есть. Но нас волнует только первенец. Он должен физически не смочь сделать ребенка. Проще сделать так, чтобы его самого не было. Чтобы он исчез, смеется золотопромышленник. Как вариант, соглашается с ним великий князь, нам главное, расчистить дорогу моей девочке, племяшке Соне, а эта малышка тут причем, не понимает раскладов, Серебряков, наследник очень уж охоч до чужих баб, не сдержался кобель, ну и нарвался на даму, у которой был артефакт, редчайший артефакт безбрачия, причем, вот же повезло, ты не поверишь, настроенный на нашего молодого человека, улыбается Нарышкин, но... Кто настраивал артефакт, пожалел любвеобильного наследника Злобиных и просто привязку дал ему, на мою Соню. Теперь только с ней он может иметь детей. Он пока об этом не знает, но ведь захочет жениться, по-любому будет проверяться у магов, а то и у священников с врачами-лекарями. Вот проверка ему и укажет на лучший, а в его ситуации, единственный вариант, снять проклятие никак нельзя. А Соня представитель клана великого князя, бормочет себе под нос, Серебряков. Получается, что главной в этом союзе будет как раз-то она, а не муж. Даже фамилию она ему может свою дать. Кидает многозначительный взгляд на племянника Нарышкин. Но, на этом мы настаивать не будем, нам и злобины хорошо подойдут. Но вот сам возглавляемый ею рот уйдет в семью высшего приоритета, то есть в мою. Все, Мышкины будут вне себя, но и поделать ничего не смогут. Единственная у них будет надежда, если они додумаются до этого, до бастарда. Не хотел бы его убивать, а вот сделать бесплодным, было бы очень неплохо. У меня и на него есть планы. Есть люди, кому можно будет поручить это щекотливое дело. 10 000 империалов по вашим меркам колонии. Этого будет достаточно. Думаю, что, да, отвечает племянник, и у меня есть люди, кто возьмется выполнить такой заказ, как вы хотите, не убивая парня. Хотя, я бы его просто зачистил. Бродит у меня исполнители ПСЕ. Свои дела проворачивают, ну и заодно щекотливые просьбы мои и моих партнеров выполняют. Профессионалы, но работают по полной предоплате. Не проблема, главное, чтобы заказ был выполнен. Кивает головой Нарышкин. Сделают. Они по планете туда-сюда бродят, золото зарабатывают. Один маг, почти магистр, если не архимаг, но не признанный боевик. Второй его подельник, при этом воин, но тоже маг, но он из местных, коренной житель. Кровожаден, не сдержан, но верен. Оформляют все в лучшем виде. Что у нас по времени, уточняет Серебряков. И нужна кровь Злобиных. По ней артефакт поиска сделаем. Князь задумался. Наследник Злобиных пока поймет, что он уже в капкане. Пока жениться захочет. Пока обследование, пока отчаяние будет. Потом принятие решения. Думаю, 2 года у нас в запасе есть. Прикидывает временные расклады Нарышкин. Как раз моя девочка подрастет. 18 лет, отличный возраст, чтобы создать семью. Ладно, даем запас. 3 года. В течение этого времени, пускай исполнит заказ. Специально, чтобы не ехали, а так, постепенно подбираются к цели. Деньги переведи им уже на этой неделе, пускай планируют. По исполнению, не забудь мне доложить, Витюша. Что же касается артефакта поиска, надо там у местных ближайших родственников их найти что-нибудь, а потом уже в том захолустье по ней, их крови и искать парня. Не думаю, что в приграничье будут много представителей этого рода. Дерзай, деньги и на изготовление артефакта тоже выделю. Жду новостей. Конец первой книги.